Глава 11. Любовница. Александр. Дети уезжают к себе. Мы остаемся вдвоем. Наташа пытается вспомнить пароли от своих аккаунтов в сети. А я хожу кругами. Замечаю, что у нее открыта вкладка с сайта с объявлениями об аренде. И вроде бы все правильно, но отпускать пока не хочется. Хочешь снять квартиру? Ну, конечно. Не могу же я твоим гостеприимством бесконечно пользоваться. Сева тебе весь дом разнесет. Кстати, где придурочный? Из-под дивана торчит лапа когтями вверх и каждый раз тянется, пытаясь поймать меня за ногу, как прохожу мимо. А как ты ее снимешь? В смысле? Без паспорта. Вздыхает. Я даже не представляю, как его восстановить. Участковому я уже написал. 3-го будет тебе справка. С ней и фотками поедешь в паспортный стол. Нужно будет еще свидетельство о рождении. Оно у мамы в Иркутске. Звони. Протягиваю ей свой телефон. Я не запоминала номеров. Как это? Лиза знает у меня от зубов как минимум 5, куда нужно экстренно звонить, с детства. Так, ладно. У бывшего твоего есть номер тещи? Есть. Но ты и его номер не помнишь. Виновато пожимает плечами. Нет, не помню. Собирайся, поехали. Куда? Растеряна. В чем? Обуви-то нет? Так, размер у тебя какой? Опускаю взгляд на ее ноги. 37,5. Почти как у Лизы. Поднимись, выбери что-нибудь в ее шкафу. Все, что ей нужно, она забрала. А это все руки не доходит разобрать. Она просила не выкидывать. Хочет хорошие вещи в фонд отдать. Поднимаю ее за руку и придаю решительности и ускорения, провожая к лестнице. Так, морда, иди сюда. Кыс-кыс. Завариваю кипятком горсть корней валерианы. Вонь страшная. Но плоскомордый тут же высовывается из-под дивана. Сливаю воду, размоченные корни засовываю в гипюровый Лизин носок и крепко завязываю. Делаю дырку в коробке, прикрепляю туда эту волшебную игрушку. Вот тебе забава. Ставлю ему у стола. Чтобы из коробки не вылезал, пока не вернемся. Морда, глядя на носок ошалевшими глазами-плошками, послушно запрыгивает в коробку. «Наташа, ты скоро?» «Иду», — жалобно. «Что такое?» — выглядывая на лестницу. «У Лизы только высоченные шпильки». «А, это да. Ну ничего, за меня держаться будешь». Пока спускается, держась за перила, разглядываю. Черные облегающие джинсы, шпильки и вязаный джемпер в обтяжку с ромбовидным вырезом на груди. Бесконечно длинноногая в этих шпильках. Формы супер. Хороша. Ловлю за талию на последней ступеньке. Она выше меня на голову, на своих каблуках. Не сдержавшись, впечатываюсь губами в манящую ложбинку и за талию снимаю ее со ступеньки. Касаемся носами. Такие щекотные, пьянящие ощущения от этих вращений вокруг вишенки на торте. Но и на вишенку я претендую тоже сегодня. «Куда мы едем?» — шепчет она. «За номером телефона», — шепчу в ответ. «А-а-а!» — послушно идет рядом со мной, держа под руку. На улице тормозит. «К Вячеславу?» — панически. «А есть еще какой-то бывший муж?» Обмахивает раскрасневшееся лицо. «Что-то я не готова. Прямо сейчас». «Но ты же со мной?» — дергаю бровями. «С тобой? Ну ладно». «Прошу». Открываю ей дверь машины. Мы едем так близко, и между нами так коротит, что тяжело не касаться ее, и я стараюсь не лыбиться, как слабоумный. «Ты чего так волнуешься?» Пожимает плечами. «Не могу я с ним говорить, когда вижу ком», — касается горла. «Я буду говорить». Хочется сжать ее бедро, но я позволяю себе только кисть, лежащую на бедре, Ее отмораживает, когда я с места в карьер. Не хочу, чтобы отмораживала. Поедем тихо, но верно. Тискаю ее пальцы. Меня словно немного отпускает напряжение от этого прикосновения. Оставляю руку поверх ее. Наташа сжимает мои пальцы в ответ. Блять, лужи скоро растекусь. Такая она. Мужиком себя чувствуешь. Вроде никаких запредельных свершений, а она с восхищением смотрит. Приятно это. Напряглась вся. Сейчас я тебя расслаблю. Переводит на меня подозрительный взгляд. Не в этом смысле, усмехаюсь я. В этом после. Лиза мне тут написала. Когда ругаю ее, включает мантру. Это ты самый умный и красивый на свете. Это ты самый умный и красивый на свете. Ты просто супер. Раздается из динамиков. Утренняя мантра. Квартет И. Слушай, выглядишь обалденно. Ты удивительный. Гениально. Наташа закатывается от смеха. Лиза, молодец какая. Да, еще та лисица. Попробуй после этого на нее орать. Их дом недалеко от центра, но в другом районе. Наташа набирает код на подъезде. Мы поднимаемся, звоним в двери. Нам открывает Вячеслав. «Добрый вечер», — поправляет очки. «Вячеслав», — щелкаю пальцами, вспоминая отчество. «Иванович», — переводит взгляд с Наташи на меня и обратно. Потом медленно опускает глаза на ее шпильки. «Мы пройдем?» «Зачем?» «Затем, что Наталья Антоновна здесь прописана и является собственницей. Еще нужны поводы? Или мне с корочками заходить? С танцами, с плясками?» Завожу ее за руку, отстраняя его с пути. «Наталья, подскажи Вячеславу Ивановичу, какие тебе нужны номера?» Выходят на кухню. Оглядываю хату. Евроремонтик, все как надо. Посреди комнаты две большие сумки. «И давно ты?» Слышу тихий голос ее мужа. «С этим товарищем шашни крутишь». «Давно». Ледяным тоном. «Все думала, как от тебя уйти, от такого замученного работой. Жалела. А ты мне сам помог». Отклоняюсь назад, заглядываю в кухню. Наташа вбивает с его телефона в мой телефон номера. Вячеслав в ахуе хлопает глазами. «Ой, Наташа!» Тихо угораю я. «Ну, так-то молодец, конечно. Щелкнула так щелкнула». «Ясно, пафосно. Значит, вот как». «Вот так. А что ж ты тогда оскорбилась тогда?» Ядовито и повышая голос. «Коли сама слаба на одно место». «Эй, Вячеслав Иванович, за базаром следи. Это моя женщина. Ты со своей так базарь теперь. А по поводу Натальи все вопросы ко мне. Есть у тебя вопросы? Ко мне». «Нет». «Ну вот, значит, нам пора». «Это мое, кстати», — забирает Наташа с кресла нераспакованный комплект постельного белья. «Мама мне дарила». «И это...» — снимает со стены картину. «Ученики дарили». «Все?» — вздрагивает подбородок Вячеслава. «Что значит «все»? Здесь половина квартиры, ее!» Не успеваю договорить, как в квартиру вваливается грузная темноволосая женщина лет 50 с двумя пакетами. «Слава, а что тут у нас происходит?» По-хозяйски. «Что за люди?» Упирает ручки в бока. «Уже ничего, Марьям Тиграновна!» Услужливо. «Гости уходят». «Теща новая? Ну, удачи тебе, Славик, пожить с армянской тещей в однушке». Забираю из рук Наташи вещи, кладу на заднее сиденье в машине. Едем молча. Она вся в пятнышку, как гепард, только розовый. Встаем на долгом светофоре. «Ну, коль уж мы так долго крутим...» «О, боже!» — смеясь, закрывает ладонями лицо. «Ты слышал?» «Иди сюда». Тяну ее за лацкан пальто. «Любовница». Ловлю ее губы, и мы целуемся в тачке. И мне так охуенно и азартно, что тормозить не хочется. В таком игривом настроении возвращаемся домой. С порога вжимаю ее в стену. Что-нибудь мне там причитается горячего? Ее ладони скользят по моей груди, обещая, что да, причитается. «Чай?» — хихикает она. «Какой еще чай?» — вгрызаюсь ей в шею. «Ай-ай!» Замираем от грохота. «Сева!» Залетаем в гостиную. Все вверх дном, кроме елки. Елка кверху жопой. Кот, выпучив глаза, словно одержимый демоном, разворачивает свою башку, прижимая ее к полу на какие-то невообразимые физиологии градусы. Хвост распущен, жопа тоже кверху. Делает в такой позе несколько скачков в нашу сторону. «Вот сволота!» — закрываю глаза. «Ты что-то дал ему?» «Ну, дал, успокоительного. А надо было просто пиздюлей?»